Положив трубку, Овсянников увидел перед собой полное отчаяние лица родителей пропавшей девочки. «Тут может быть криминал?» – осторожно осведомилась женщина. «Почему вы так думаете?» «Надейся на худшее, лучшее само придет», – неуместно отшутился сыщик и, осознав свою оплошность, примиряющий обратился к хозяйке. «Извините, хотел сказать, что все будет хорошо. А сейчас возьмите лист бумаги и нарисуйте схему от вашего дома до дома Кормилицыных. Мне нужно знать маршрут движения Оксаны, как она обычно добирается до своей подруги». Когда хозяйка была занята рисунком, на веранде послышался топот ног. Женщина, крикнув «Пришла!», бросила ручку на стол и побежала к двери, которая открылась ей навстречу, и в проеме показались Кормилицына со своей дочерью. «Как Оксана?» – взволнованно спросила она. «Нет ее», – всхлипнула Светлана. «Уже милицию поднимают». «Милицию? Все так серьезно?» – испуганно спросила Кормилицына. «Да, Клара, милиция думает, что тут криминал», – сквозь слезы ответила женщина. Клара обняла ее и, не выдержав, расплакалась сама. «Света, найдется она. Где-то у подруги застряла, скоро объявится. У детей такое бывает». «Нет, Оксана не могла так поступить», – ответила мама, вытирая слезы. «Милиционеры правы, с ней что-то сделали». Овсянников спросил у Кормилицыной. «Разрешите, я поговорю с вашей дочерью?» «Да, да, конечно», — ответила женщина и кивнула дочери. «Вика, поговори с дядей, милиционером». Усадив девочку за стол, сыщик задал вопрос. «Вика, у тебя есть какие-нибудь догадки, где может находиться твоя подруга?» «Нет», — мотнула она головой. «Вы дружите только с девочками или в вашей компании есть мальчики?» «Одни девочки. Нас пятеро. Юля, Таня, Лена, я и Оксана». «А старшеклассники, взрослые парни, не хотели с вами дружить?» «Нет», — смущенно ответила девочка. «Мы только своей компанией». «Вчера в кино тоже ходили компанией?» «Да, кроме Оксаны. После кино ты была здесь. Ничего подозрительного не заметила?» «Мы были все вчетвером. Постучались в дверь. Она была закрыта на замок. Мы разошлись по домам, подумав, что Оксана уехала с родителями». «Вика, а ты знала, где Оксана прятала ключ от дома?» «Нет, не знала». Овсянников обратился к Кормилицыной. «Все, вопросов больше нет. Можете идти домой». К этому времени Богданова нарисовала схему маршрута дочери и протянула оперативнику. «Как смогла, нарисовала. Зимой мы так и ходим в школу, мимо дома Вики». Посмотрев рисунок, Овсянников озадаченно скривился. «Тут много домов, есть несколько многоквартирных. Да, работа предстоит огромная». В три ночи двор Богдановых был заполнен милиционерами. Перед ними выступил Смирный. «Товарищи, пропала девочка. Это произошло днем, точное время неизвестно, но между 11 и часом дня. Она вышла из этого дома, должна была пойти по улице Свердлова, на перекрестке свернуть на улицу Пионеров в сторону памятника первопроходцам, а затем пройти несколько десятков метров по улице Майской, но до места назначения так и не дошла. Вам необходимо проверить все частные дома по этому маршруту, разговаривать с людьми, спрашивать, видели ли они что-либо подозрительное, заметили ли девочку, одетую в оранжевое платье, установить, какие машины в это время проезжали по улице. Сейчас подойдут еще сотрудники, которых мы направим к многоквартирным домам. По предполагаемому маршруту девочки, таких домов 6. После того, как обойдете все дома, напишите подробную справку о проделанной работе и подходите в отдел милиции. Штаб по поиску ребенка будет организован там». Уже шагая по ночному городу, Смирный озабоченно проговорил. «Опять грибы, опять пропал ребенок. Что за такая напасть?» «Помнишь, Васильич, когда я заводил дело на Барагозова, придумал условное наименование «Грибник»?» – спросил его Овсянников. «Было дело», – хмуро кивнул старший. «Кстати, его бы проверить к этому исчезновению». «Обязательно проверю», – с нескрываемой злостью ответил сыщик. «Вот придут все с обхода домов, а до утра девочка не найдется, я его выдерну в первую очередь». Под утро стали подтягиваться милиционеры. Овсянников стал изучать их рапорты и справки о проведенном обходе и опросе граждан. Все документы были словно под копирку. Ничего не видел, ничего не слышал, девочку в оранжевом платье не заметил. Изучая очередную бумагу, сыщик вдруг насторожился. он стал повторно читать рапорт участкового милиционера Думцева. Рапорт. По факту пропажи Богдановой Оксаны мною проверен частный дом по улице Свердлова, 16. По данному адресу проживает семья Ковальчук. Как пояснили хозяева, они вчера днем собрались по грибы. Выехали от дома примерно в 11 часов 30 минут. Когда они, проследовав по Свердлова, свернули на улицу Пионеров, то увидели желтую Ниву, которая при их появлении резко рванула с места. Проехав прямо по улице Пионеров, Нива выехала на проселочную дорогу в сторону Ольховки. Ковальчукам надо было ехать в ту же сторону, поэтому они последовали за Нивой. Перед речкой они потеряли машину из вида. Участковый уполномоченный, старший лейтенант милиции К.И. Думцев. Овсянников с рапортом поспешил к Смирному. «Новость!» — крикнул он, испугав своего друга, который дремал, положив голову на стол. «Желтая Нива!» «Опять желтая Нива?» — встрепенулся Смирный. «Барагозов?» «Да-да, он самый. Поехали к Ковальчукам. Еще раз поговорим с ними, посмотрим место в районе Ольховки, а затем идем задерживать этого Барагозова». Ковальчуки спали. Разбудив хозяина, оперативники стали с ним разговаривать. «Михаил, еще раз повтори свой рассказ, который ты изложил участковому». Когда мужчина закончил свое повествование, Смирный указал: «Одевайся, покажешь, где стояла Нива и где ее вы потеряли». На месте, где стояла машина, никаких следов сыщики не обнаружили. Овсянников уточнил у Ковальчука: «Михаил, вот ты говоришь, что Нива резко рванула с места. В чем это выражалось?» «Как обычно». «Как обычно резко трогается машина», – пожал плечами мужчина. Из-под колес полетела пыль, водитель быстро свернул с обочины на проезжую часть. Нервно так завернул руль. «Сколько человек было в машине?» «Это мы и не заметили. До Нивы было метров 200, людей внутри не было видно». «Вы все время ехали на таком расстоянии?» «Да, иногда даже отставали на разбитой дороге». «Хорошо, Михаил, а теперь покажи нам то место, где вы потеряли Ниву из вида». Когда Ковальчук показал это место, Овсянников озадаченно протянул: «Да уж, тут столько дорог налево-направо. Куда он свернул? По-любому тут все надо прочесывать». «Работа аховая», — кивнул Смирный. «Придется дополнительно привлекать гражданских лиц, сами не справимся». «Ну что, Васильич, едем задерживать этого черта», — предложил сыщик, как только все сели в машину. «Время 6, сейчас тепленького возьмем». «Едем», — решительно ответил старший. Заехав во двор, оперативники сразу отметили, что Нивы нет на обычном месте. «Ого, он куда-то уехал», — предположил Овсянников. «Дал дёру или прячет труп?» После настойчивого стука дверь открыла Барагозова и недовольно спросила: «Что опять случилось? Когда же вы нас оставите в покое?» Ничего не говоря, сыщики оттеснили женщину в сторону и зашли в квартиру. Навстречу им из спальни вышел полностью одетый Барагозов, на которого Овсянников сразу же застегнул наручники. «Барагозов, на этот раз ты от меня не уйдешь», — сквозь зубы процедил оперативник. «Вы что, опять занимаетесь беспределом?» — угрожающе высказался хозяин. «Думаете, что на вас не найдется управа? Тася, позвони в прокуратуру, пожалуйся, что милиционеры учиняют беззаконие». «Где твоя машина?» — спросил его сыщик, перебив на полуслове. «В гараже». «А зачем вам понадобилась моя машина? Почему в гараже, а не во дворе, как обычно?» «Темно стало. Пацаны своруют радиолу. Уже воровали однажды. Разбили стекло». «Ты спишь или куда-то собрался?» «Разбудили же. Да еще и спрашивают», — усмехнулся мужчина. «А почему в верхней одежде?» «Как хочу, так и сплю», — ухмыльнулся задержанный и с сарказмом добавил: «Вам забыл доложить, как мы спим с женой». «Вы в чем его на этот раз подозреваете?» — заверещала женщина, слушавшая весь этот разговор. — «Уже надоело. Я сегодня же иду в прокуратуру». — «Это ваше право», — резко бросил сыщик. — «Но прежде чем посетить прокуратуру, вам придется поехать с нами в милицию». — «Никуда я не поеду», — взвизгнула хозяйка. — «У меня дети малые». Тут только сыщик заметил, что из спальни испуганно выглядывает девочка 12 лет и мальчик возраста первоклассника. «Ладно», — кивнул Смирный в сторону Овсянникова. «Отведи задержанного в машину. Пусть водитель присматривает за ним, а мы с тобой проведем обыск». «Опять обыск?» — крикнула Барагозова. «Где санкция прокурора?» «Имеем основания», — спокойно ответил Смирный и указал сыщику. На обратном пути прихвати двух понятых». Обыск ничего не дал, и оперативники решили поговорить с хозяйкой. «Таисия Альбертовна, чем занимались вчера весь день?» – спросил ее Смирный. «Чем-чем?» – недовольно буркнула женщина. «Отдыхали, были дома. А муж, он куда-нибудь выезжал?» «Никуда не выезжал, был с нами». «Точно? Не ошибаетесь?» «Нет, не ошибаюсь». «Хорошо, Таисия Альбертовна, мы к вам еще приедем. Будьте дома». «А мужа когда отпустите?» «Мы его уже не отпустим», — со злостью выкрикнул Овсянников. «И ты пойдешь следом, а детей в детдом». «Все, с вами я больше не разговариваю», — сверкнула бешеными глазами женщина. «Встретимся у прокурора». Сев в машину, Смирный поинтересовался у Барагозова. «Где ключи от гаража и машины?» «Здесь», — похлопал задержанный себя по карману куртки. Взяв в руку ключи, Смирный приказал водителю: «Заворачивай за дом, там гараж задержанного. Проведем осмотр и изымем машину». Осмотрев гараж, Смирный протянул Овсянникову ключ от Нивы. «Слава, пригони машину в отдел, поставь на стоянку. Пусть следователь хорошенько осмотрит ее». В отделе милиции Овсянников стал допрашивать подозреваемого. «Куда сегодня выезжал?» – спросил его сыщик. «Никуда не выезжал», – хмуро ответил Барагозов и спросил: «А куда я должен был выехать?» «Вчера между 11 и 12 часами дня твою машину видели на улице Пионеров». «Это не моя машина», – мотнул головой задержанный. «Я вчера никуда не выезжал». «Да, был в гараже, заводил машину, отрегулировал клапаны, но никуда не выезжал». «У нас имеются свидетели, которые видели твою машину». «Да хоть 100 свидетелей», — усмехнулся подозреваемый. «Они видели не мою машину». «Значит, отрицаешь, что куда-то выезжал?» «Да, отрицаю. Никуда я не выезжал». «Я тебя задерживаю на 3 суток. За это время мы найдем полный набор доказательств. Тогда пеняй на себя», — пригрозил ему сыщик. «Ищите, доказывайте», — вызывающе бросил Барагозов. «Но учтите, это вам даром не пройдет. Старые времена прошли. Сейчас за незаконный арест самому можно загреметь в тюрягу». «Ну что ж, посидим вдвоем», — усмехнулся сыщик, заполняя протокол о задержании на 3 суток подозреваемого в совершении тяжкого преступления. В этот день милиционеры и гражданский актив, сейчас бы их называли волонтерами, прочесали местность в том районе, где ковальчуки видели в последний раз Ниву. Но никаких следов преступления не было найдено. Следователь прокуратуры, осмотрев машину, также ничего не смог обнаружить. Из ГАИ поступил список всех автомашин Нива желтого цвета, зарегистрированных в Энске и в близлежащих населенных пунктах. Таких автомашин набралось 22, водители которых пояснили, что в день пропажи девочки они не проезжали по улице Пионеров. На второй день после задержания подозреваемого Овсянника вызвали к прокурору, который спросил: «Какие доказательства имеются в отношении гражданина Барагозова, что он причастен к исчезновению Богдановой?» «Пока никаких. Проверяем различные версии». «Как?» – оторопел прокурор. «Вы закрыли человека без доказательств?» «Доказательства будут, если подозреваемый будет сидеть в камере. На свободе он никогда не признается в совершении преступления». «Что за вольности в трактовке закона?» — воскликнул прокурор. «Жена написала жалобу в областную и генеральную прокуратуры, обратилась к самому Ельцину. Немедленно освободите, написать объяснительную. Будете наказаны». Скрипя сердце, сыщик освободил Барагозова. Прежде чем тот вышел из изолятора, сыщик схватил его за грудки и процедил: «Гнида, живи и остерегайся».